Глава 37. Интриги. Сомнения. Они охватывают разум в свой кокон, не дав возможности здравомыслить. Они сеют раздор в душе и в голове, заставляют отойти от главной мысли. А главное – вселить недоверие к любимому человеку. Сегодня я весь день сижу одна в прохладной комнате и кутаюсь в одеяло в попытке согреться. Мне бы и читать книги, отдыхать от учебы и настраиваться на будущий семестр, только все это отошло на второй план. Стоило мне остаться в одиночестве без Тайлера. Он привез меня сегодня утром, оставил глубокий поцелуй на прощание и сказал, что будет ждать встречи со мной. Ну, когда она настанет, неизвестно. Его ждет работа, а меня – одинокие дни, наполненные неизвестностью и сомнениями после вчерашнего разговора с его сестрой. Я почему-то надеялась, что эти выходные станут самыми незабываемыми в нашей жизни, что мы будем перебирать в памяти эти сладкие мгновения, а на самом деле они и стали незабываемы, только в совершенно другом русле. Вместо сладостных воспоминаний нашего приключения на троих в голове крутятся слова Клэра о покойной невесте Тая. Вместо жадных поцелуев по всему телу имя София, которое преследует моего мужчину, кажется, всю жизнь. Я даже забыла о третьем партнере, о котором мой мужчина до сих пор не обмолвился. Наверное, я бы не стала задумываться о разговоре с Клэр, убедилась бы окончательно в ее лживости, если бы не слова Тайлера. «Не хочу никого видеть, кроме моей малышки». Вроде бы обычная фраза, сказанная вскользь, однако она выжглась в моем сознании клеймом, которое не сотрешь просто так. Загорелась, как красный сигнал светофора. И он не дает сделать и шага на проезжую часть по имени Тайлер Адамсон. Что мне сделать с той историей, о которой поведала Клэр? Оставить все как есть или найти ответы самой? Если бы Тай разъяснил некоторые моменты, а не бежал от прошлого, то я не мучилась бы догадками и неизвестностью. Снова дело в доверии и недоговоренности. Наверняка у моего мужчины есть на то свои причины. Только я их не особо понимаю. Раньше просто не замечала, желая приятно провести время с любимым, а теперь... Этот дурацкий червячок, ползающий в голове, пытается копнуть глубже и взглянуть правде в глаза. Оставь все как есть. Тайлер рано или поздно откроет свое сердце и впустит в него тебя. Просто подожди. Подкрепи отношения своей любовью. Ты обещала любить за двоих, несмотря ни на что. Готова пойти на любой шаг, лишь бы быть рядом с этим мужчиной. Была готова, только любопытство наравне с сомнениями одолевали сильнее. Возможно, если я поищу что-то в интернете, то смогу опровергнуть слова Клэр. Она специально могла настроить меня против Тая, чтобы я отдалилась от него. По крайней мере, именно эти мысли возникли первоначально. И я докажу свою правоту раз и навсегда. Открываю браузер в ноутбуке Сары и начинаю искать. Тайлер Адамсон. Первое, что вбиваю в поисковике. Мне сразу же выползает множество ссылок, однако они никак не касаются личной жизни мужчины. Информация только о компании, о совершенных сделках и расширении в США. И ни о какой связи с Софией Харпер здесь нет. В прошлый раз, когда мы искали информацию с Сарой, то тоже ничего особенного не нашли, только в хронике сплетен подцепили эту фотографию. А если вбить ее имя? Клэр говорил, что она известная британская певица. Точно. Как же я раньше не догадалась, а тут оказалось гораздо больше сведений. Бесконечные фотографии с гастролей, снимки в популярных журналах в одиночестве и в компании поклонников. Однако, среди них я долго искала своего Тайлера и нашла на сайте одного издания, где нашлось достаточно информации о сладкой парочке. Такой тыкаю почти на все ссылки подряд, где упоминается имя любимого мужчины. На одной из них нахожу большую статью. Интересно, интересно. Тайлер Адамсон и София Харпер объявили о помолвке. Друзья, сегодня наш журнал берет интервью у самого богатого холостяка страны Тайлера Адамсона и известной поп-исполнительницы Софии Харпер. Эта пара образовалась из ниоткуда, скрывала свои отношения долгие годы и только сейчас объявила о помолвке. Ханна Смит. Добрый вечер, как ваше настроение? София Харпер. Отличная погода в этом помогла. Ханна Смит. Видимо, это солнце светит сегодня для вас. Для всех ваша помолвка стала неожиданностью. Нашим читателям очень интересно узнать, как же вы познакомились. Расскажете? София Харпер. Конечно. Столкнулись на улице чисто случайно. Я чуть не споткнулась на Оксфорд-стрит, когда выбирала обувь для гастрольного тура. Тайлер спас меня от необратимых последствий. Ханна Смит. Ваш жених просто герой, красивый, богатый и готовый постоять за свою женщину, если вспомнить недавний случай. Тайлер Адамсон. Мы бы не хотели обсуждать наглое вмешательство ваших коллег в нашу жизнь. Ханна Смит. Если бы не они, вы бы раскрыли ваши отношения? Тайлер Адамсон. Скорее да, чем нет. Но мы хотели дольше сохранять в секрете и побыть вдвоем. Ханна Смит. Очень романтично. Вы выглядите идеальной парой, что позволяет сохранять ваши отношения. Вы часто ссоритесь? София Харпер. Без ссор не существует никаких отношений, а если их нет, то это неправильные отношения. Между нами иногда возникали недопонимания, но мы быстро их решали и находили компромиссы. Тая очень внимательный и понимающий человек. Я рада, что встретила его на своем пути. Ханна Смит. Вам очень повезло, София. Мистер Адамсон, расскажите, почему именно София? Насколько нам известно, вы никогда не останавливались на одной девушке, а о ваших похождениях ходят легенды. Тайлер Адамсон. Знаете, когда вы встречаете своего человека, прошлое кажется ерундой. Другие женщины меркнут по сравнению с сияющей звездой, готовые показать прекрасный жизненный путь. И я хочу разделить этот путь с Софией. Ханна Смит. София долго уговаривала вас на свадьбу? Тайлер Адамсон. Нет, конечно, это только мое решение. Она не ожидала, что я предложу ей войти в мою семью. Ханна Смит. Кстати, как отнеслись ваши родные к этой новости? София Харпер. Мама чуть не умерла от радости. Родственники Тайлера тоже долго радовались. Клэр очень хорошо приняла меня. Осталось только рассказать брату Тая. Жалко, что их родители не смогли разделить с нами эту радость. Примечание автора. Аврора и Кристиан Адамсоны скончались 10 лет назад. Мы пообщались с самой красивой парой Британии и пожелали им удачи. Надеемся вскоре взять интервью прямо на свадьбе или после рождения первенца. Наши корреспонденты будут следить за лучшей парой Британии. Я прочитала практически все интервью от начала до конца, пролистала все фотографии любимого мужчины под руку с другой женщиной. Он так лучезарно улыбался, так нежно держал тонкую ладонь Софии в своей широкой. Они правда казались идеальной парой, примером для подражания. Наверное, если бы София не умерла, то Тай был бы счастлив, а сейчас... Не могу сказать, счастлив ли он со мной или нет. Выхожу на вкладку «Другие статьи» по этой теме и нахожу новую информацию. Ужасная авария сломала две жизни. Буквально вчера стало известно о гибели популярной певицы Софии Харпер. Друзья и фанаты приносят свои соболезнования. О женихе Тайлере Адамсоне ничего не известно. После выписки из больницы глава холдинга Адамсон Корп скрывается в семейном особняке. К нам вышла поговорить его сестра Клэр Шварц. Клэр Шварц. Пожалуйста, попрошу всех оставить Тайлера в покое. Он сильно переживает смерть Софии и не готов общаться с прессой. Надеемся на ваше понимание. Родственница известного бизнесмена была так убедительна, что мы поверили ее словам, однако через две недели после похорон Софии Харпер наши коллеги застали мистера Адамсона в компании двух брюнеток, очень похожих на покойную невесту. Вот так залечивает горе скорбящий жених. О боже. Неосознанно вырвалось у меня, благо я сидела в полнейшей тишине, и никто не слышал исходящего из губ шокирующего возгласа. Именно так я отреагировала на фотографию Тайлера в компании двух девушек. Тот идеал, которого я так люблю, исчез из этого снимка. На его месте находился совершенно другой человек, помятый, поникший, взлохмаченный. Это не тот собранный и спокойный Тайлер, с которым встретилась впервые у ворот больницы. Не тот мужчина, который ласкал меня всеми возможными способами. Это не мой Тай. На той фотографии с невестой он не выглядел столь аккуратным, как сейчас. Все-таки некая раскованность присутствовала в нем, но на последних снимках был совсем другой мужчина. Вот до чего довела потеря любимой. До пофигизма. Я вряд ли смогу проникнуться его состоянием в те дни, но, наверное, если со мной случится что-то подобное, то вряд ли буду заливать горе в компании постороннего мужчины. Хотя, именно так мы впервые переспали с Тайлером. Имею ли я в таком случае право осуждать его? «Почему ты ничего не рассказал мне, Тай? Почему страдал один? Почему?» Голос души оправдывает его, ищет причины такого поведения, но не желает найти ту суть, которая касается напрямую именно меня. Она обходит ее стороной до одного момента, пока не натыкаюсь на пару следующих статей. Тайлер Адамсон. Тайны за закрытой дверью. Прошел год после того, как свадьба века была расторгнута из-за гибели невесты Софии Харпер. Мы все скорбим по британской звезде, но мистер Адамсон, видимо, нашел в себе силы жить дальше. Его новая пассия – София Джонсон, официантка из кофейни. Золушка и прекрасный принц? Совпадение ли, что новую женщину Тайлера Адамсона зовут так же, как и покойную невесту? Скорее всего, да. Мисс Джонсон и мистер Адамсон отказались комментировать личную жизнь, что произойдет дальше, известно только Всевышнему. Следующая статья датируется двумя месяцами позднее. Тайлер Адамсон от одной Софии к другой. Глава холдинга Адамсон Корп нашел новую игрушку по имени София Стивенс. С предыдущей пассией мистер Адамсон продержался всего пару месяцев и переключился на новую подружку. Сможет ли она осчастливить богатого холостяка? Всех его девушек звали так же, как и покойную невесту. Тай слишком сильно любил Софию, вряд ли променяет память о ней на другую. Слова, как много лишних слов, как же их много. Только они все необходимы для того, чтобы докопаться до сути. Чтобы до меня наконец-таки дошло, как до дурочки, как до умалишенной, сколько же их было на самом деле. Этот вопрос возник в голове и никак не мог уйти на второй или хотя бы на третий план. Он, как неоновая вывеска, переливается яркими цветами и не дает позабыть о нем и о словах Клэр, которым тут же находится подкрепление. Я подозревала, что не единственная девушка Тая, но то, что окажусь на месте одной из Софии, даже звучит мерзко. Все, что я прочитала, проанализировала, все факты, которые встали на свои места, все, что связано с любимым мужчиной, использованное, ненужное. Он выкидывает тех девушек за ненадобностью, и та же участь ждет меня. Вот о чем хотела предупредить Клэр. Вот зачем она затеяла этот разговор. Дело не в сестринской ревности или нелюбви к моей персоне. Дело в Тайлере, потому что эта женщина знает не понаслышке, он меня бросит. Рано или поздно это произойдет, если все, что написано выше, правда. А это правда. Невозможно не поверить одному из популярных изданий Великобритании по версии Google. Черт! В душе дыра, слезы на глазах, банальщина, все это хрень собачья по сравнению с тем, что на самом деле происходит в груди. Это невозможно описать словами, невозможно прочувствовать другому человеку. Это неповторимо. У каждого боль проявляется по-своему, собственнически. И моя боль особенная. До последнего я старалась не признавать действительность. Вспоминала наши дни, нашу страсть. Наше общее пробуждение вспоминало спящего Тайлера, сонного, отошедшего после сна и собранного по полной программе в галстуке и на утюженном костюме. Вспоминала его поцелуи, его слова, его предупреждение, что не сможет дать мне любовь. Я буду любить за двоих. Но как это возможно, если вторая половинка рано или поздно оставит тебя у разбитого корыта? При одной только мысли об этом душа разрывается на маленькие кусочки. Зажившие в объятиях Тайлера раны вновь раскрылись. Временные швы лопнули напрочь под напором безудержного отчаяния. Я не просто девочка, в которую он влюблен. Не женщина в его постели. Тайлер увидел во мне свою покойную бывшую. Я лишь тень, которая нужна ему для временного забвения. Только и всего. Почему Тай? Почему я? Почему ты любишь ее, а не меня? Ну почему ты любишь тень, а не меня саму? Почему не видишь личности? Или влюбленные в тебя глаза? Или душу, которая распахнула перед тобой? Или сердце, куда впустило тебя? Знаете, я столько рассуждаю о любви, столько раз твержу себе, что люблю Тая больше всех на свете, но ни разу не задумывалась всерьез, любит ли он меня. Да, я замечала его поступки, заботу и ласку, не слыша слова любви в ответ. Но что, если все эти поступки на самом деле толковались иначе? Наш жаркий секс, физическое удовольствие, его горячие прикосновения, желание почувствовать плоть под своими ладонями, а те наряды, возможность показать меня всем, как даму высшего цвета, а не выставлять голодная бодранка из общежития. Конечно, их можно понять иначе, совсем иначе. Однако я не хотела видеть другие варианты. Зачем? Проще поверить в любовь, которой нет. И что мне со всем этим делать? Ответ прост. Нужно разобраться раз и навсегда. Один на один. Как в прошлый раз, как с Джеком. Только что-то мне подсказывает, что и сейчас не обойдется без драмы.